Что такое? Почему? В чем дело? Оказывается, Авакир вознамерился вздыбить колонию, ибо тружеников-колонистов обирает начальство. Забастуем, подбивал Авакир, учредим выборное правление, а выбирать станем из своего же брата. Как прикажете поступать? Надеть на смутьяна смирительную рубашку было бы грубым нарушением системы нестеснения. Приняли решение либеральное — наблюдать. Покамест наблюдать. Надеялись на благоразумие наших людей, они же трудились добровольно. Но, с другой стороны, были, мягко выражаясь, людьми с неустойчивой психикой. Черт подери этого курносенького блондинчика, этого ясноглазого сеятеля зла. Все-таки надо было в свое время сплавить его на Сахалин. Повторяю, я знал о некой подчиненности Авакира де мадемуазель Кожевниковой, однако и на унцию не допускал ее причастности к нелепой Авакировой пропаганде. Нет, не допускал, но... Невмоготу стала выслушивать ее докторальные поучения. Я увиливал, она сердилась. Я повторял азы Тютчева, ваша доктрина неприемлема для России. Она же в ответ, как холодной водой из ушата, вполне приемлема. Энергически и все с тем же опломбом племени молодого. Но эта приемлемость имела конкретный смысл. Вскоре она вручила мне старый номер юридического вестника, журнала, который я никогда не видел, и очерк Глеба Ивановича «Горький упрек», которого я никогда не читал. Когда ты повседневно занят проникновением в потемки чужих душ, для своей не остается времени. Да и далеко не каждый психиатр озабочен досмотром за самим собой. Наоборот, очень немногие склонны анализировать собственное «я». Но состояние, овладевшее мною при чтении юридического вестника и горького упрека, так ярко и так памятно, что я постараюсь воспроизвести чувство принадлежности к потоку, не причастности, а именно принадлежности. Я бы сказал, к потоку истории, если бы само слово «история» не ассоциировалось у меня с реестром злодейств, тусклых не потому, что они просто-напросто забываются, а потому, что они повторяются. При слове «история» вижу нескончаемый коридор, по одну сторону портреты августейших особ, министров, генералиссимусов, по другую — батальный балет на суше и на море. На стороне портретной идет борьба честолюбий и раскладывается вечный пасьянс якобы добрых намерений. На другой — геройские воины, оснащенные разного рода инструментами для кровопусканий, звероподобно бросаются на других воинов, тоже оснащенных инструментами для кровопусканий. Оригинальных картин пальцев на руке хватит. Все прочие копии, копии с копией, варианты из вариантов. Нет-нет, только непринадлежность к истории, уж больно скучно. Все дело, наверное, в том, что я чувствовал себя в мощном потоке жизни, начавшейся до меня, длящейся при мне и во мне, имеющей продолжение после меня. Я испытывал что-то похожее на санную езду при морозе и солнце, в снежных вихрях, когда добрый конь наддает, наддает, а ты натягиваешь вожжи, они подрагивают, тебе и весело, и немножко страшно. А вместе с тем нарастало чувство грозное, будто все громче гремел поддужный, все тревожнее заливались бубенцы, а конь всхрапывал, конь хрипел. На снегу искрящимся голубоватым скользили серые тени волков, бок вздувался, зубы скалились. Вот так, примерно так, лучше объяснить не умею. И все это было колмовским вечером, перешедшим в глубокую ночь, размытую потом рассветом. Первонаперво приступил к очерку «Горький упрек». Очерк никогда не печатался полностью, он имел хождение в списках. Логично было бы читать сперва журнальную публикацию, посмертную письма Маркса России. Очерк Глеба Ивановича был откликом на это письмо. Каково же было мое изумление, когда Глеб Иванович сразу же ясно заявил, кто, собственно, шлет горькие упреки. Вовсе не он русский писатель, а немецкий автор нам русским. За что? а как раз за то, что мы выпускаем из рук самобытность.